Глава 11. Где-то в Москве. Некоторое время назад. Пожилой мужчина сидел в кресле, обитом золотой шкурой легендарного чудовища, и вновь смотрел по огромному телевизору «Жабьи игры». На лице старика была кислородная маска. Одет он был в одни лишь плавки, а его вытянутые ноги массировали 4 красавицы. «Молодец, Максим, молодец. Еще эту Альфу приходуй», — довольно улыбнулся старик. «И Зябликова одолей. Не знаю, чего именно добивается аметистов, выставляете награды, но нельзя, чтобы выродок из проклятого рода смог до них добраться». Пожилой мужчина продолжал наблюдать за играми, а люди по его поручению снабжали Максима баллами. Но, конечно, не только его люди. Все же Аметистов не дурак, и сдирал за баллы баснословные деньги. Однако у Зябликовых было слишком много врагов, которые были готовы подгадить им. «Молодец! Пожестче ее! Жестче!» — довольно кивал старик, глядя, как его протеже овладевал очередной красоткой, демонстрируя все в лучших ракурсах. Но вдруг случилось нечто неожиданное. Из тела Максима начали выбираться черви, жуткие и страшные. У них были острые зубы и пасти, а еще их было много. Девушка закричала, а старик вновь схватился за сердце и потерял сознание. Благо, врачи находились рядом. Жабьи игры. Доски, шестеренки, парус. Они издеваются. Ей-богу, издеваются. И так, думаю, не только я. Все игроки застыли и, как идиоты, смотрели на горы мусора, из которого мы должны собрать плавающий корабль. «Прошу внимания! Вы можете купить инструкцию, как из базовых деталей собрать корабль. Всего 3 инструкции, и они отличаются по итоговому результату», — вдруг заявил усатый. Я, Максим и Альфа кинулись к терминалам и выругались. 2000. Инструкция. «Да вы хотите из нас вытянуть все баллы, чтобы мы не смогли их потратить на награды?» — заявила Альфа. Я полностью с ней согласен. Усатый лишь пожал плечами. Скотина. Мы бросились к горам мусора и стали его растаскивать, смотря что есть. «И что нам с этим делать?» — поинтересовалась Анна. «А я и сам не знаю. Тут доски с креплениями, какие-то пластиковые блоки, железяки и непонятно что». «Оль, ты же говорила, что самая умная. Давай, работай». «Как будто я в этом что-то понимаю». «Так позови Марину, она ведь дом построила», — вмешалась Блэр. И мы все посмотрели на нее с шоком на лицах. «У меня не только большие сиськи есть, но и извилины», — гордо заявила та. Поправлять ее, что не извилины, а извилины, мы не стали. А призвали Марину. «Сергей таскать, Лиза помогать, вы две». Она посмотрела на блондинок и обреченно вздохнула. «Идите к терминалам и смотрите, что есть в продаже. Нужно что-то для движения. Педальное, к примеру». «Ой-о», — поинтересовалась Блэр, указывая на себя пальчиком. На девушке, к слову, был черный купальник. Она уже наученная опытом, поэтому это были шорты и топ. Так ни одна зараза агрессивно настроенная не стянет его. «А ты помогай Сергею». Блэр лишь обрадовалась тому, что будет мне помогать. Так что принялась за дело с энтузиазмом. Марина же и правда молодец. Сперва все осмотрела, прикинула, что-то нарисовала на песке, и мы начали сбор корабля. Благо, я сильный и работаю быстро. К тому же тут даже гвозди не нужны. Лишь хлопок ладонью, и все вставлялось в пазы. Как итог, у нас получился неплохой плод и куча лишних деталей. «Это хлам, который лишь увеличит вес плота», — заявила Марина, кивая на доски, блоки и железяки. «И где там женщины?» Мы с ней подошли к терминалам, где спорили две блондинки. «Сергей, скажи этой дури», — обиженным голосом заявила Оля, указывая рукой на Анну. «Да-да, скажи, что я права, а дура — это одна», — ответила та, и обе встретились взглядами, пуская молнии. «Ай, ой!» Хлопнув обеих по попкам, я приобнял и поцеловал девушек в щеки. Меня, правда, за это немного поколотили. «Вот, педальный винт, как на катамаранах», — заявляла Ольга. «С лапищами этой гориллы», — она ткнула пальцем мне в ребра. мы уплывем с огромной скоростью». «Он один не вытянет. Лучше колесо и винты. У нас куча питомцев. Да ты уже Блэр запустить в хомячье колесо, потом варгов, Лизы и моего волка». «Дура, горилла один произведет куда больше скорости». «Так, все, молчим, иначе вас за сиськи схвачу». Я рассмеялся, а меня прострелили злобными взглядами. Но замолчали. «Что думаешь?» — обернулся я к Марине. «Оба варианта хороши, но, боюсь, мы так быстро устанем. А ведь, вероятно, придется сражаться и нырять», — ответила та, с чем я согласен. «Хе, а если это...» Я потыкал на большом экране терминала, и мы увидели большой электрический винт. «А электричество?» «Вот», — потыкав, показал что-то вроде зарядной станции. «Спасибо электрику из Академии. Он во время пьянки мне многое поведал об электричестве и его добыче питомцами, ну и об устройствах». «Блэр дает ток, винт крутится». «Отлично, но купим и два миниатюрных винта для более удобного разворота», — закивала женщина. К сожалению, для зрителей купальника на ней не было, лишь обычная одежда. Думал я, но вдруг нам был принесен подарок. «Если наденете это, вам будет выдана скидка», — заявил служащий жабих игр. «Мы посмотрели. Да там от купальника одно название». «Да-да-да-да, я ни в жизни это не надену», — воскликнула смущенная женщина. Мужчина в маске вздохнул и протянул другой пакет. «Это еще можно». Пока мы ждали нашу покупку, весьма дорогую, кстати, Марина сбегала в кабинку для переодевания. Здесь такие имелись. И стоило ей выйти, как комментаторы взорвались восторженными отзывами. В этом царстве молодняка появилась зрелая красавица в весьма открытом купальнике. Так что высшая нам не только скидку выбила, но и принесла немало жоп-баллов. «Хорошо, что ты не видишь, что пишут комментаторы», — мерзопакостно захихикала Ольга. «Милфхантеры пылают, как и мужчины постарше. А еще называют твоего бывшего мужа всякими плохими словами». «Ну, я тогда немного запустила себя. Из-за недосыпа и хронической усталости я выглядела страшненькой», — виновато улыбнулась женщина, а еще мило смущалась от наших взглядов. «Поэтому я стара, и сегодняшняя — это два разных человека». «Попрыгай», — приказала Оля. «Зрители обещают баллами скинуться». «Мальчики, вы ужасны!» — возмутилась Марина и попрыгала на месте, а наши взгляды поднимались и опускались. «Кажется, я могу смотреть на это вечно», — пробормотала Ольга. Я был с ней полностью согласен. Великолепное зрелище. «Все, вот и наши покупки везут», — выкрикнула женщина, и мы принялись за дело. Мы столкнули плот в воду и взялись за установку винтов. Но пришлось докупить еще деталей к конструктору. Благо, все легко вставилось. «Я батарейка», — ужаснулась Блэр. «Нет. Ты двигатель нашего корабля», — покачал я головой. «Без тебя мы не сдвинемся с места». «Поняла». Уши и хвост девушки встали торчком, и она кинулась к цилиндрическому устройству метр в высоту. Там были штыри, за которые можно браться зубами или руками, ну и передавать энергию на винты. Далее мы установили корзины для добычи и невысокую оградку напротив зарядного устройства для его защиты. Ну и всякое дополнительное, к примеру, якорь. Благодаря Марине мы первые завершили корабль. И это несмотря на то, что Максим купил чертеж и целую гору всякого добра. Похоже, он потратил вообще все свои баллы. «Вы как, по два питомца сможете держать?» — спросил я, когда мы погрузились на наш прямоугольный плот и подняли якорь. «Нет», — Анна отрицательно покачала головой. «Сейчас мы едва стабилизировались и больше не худеем. Правда, все еще на грани». «Угу, вижу, вернули, красавец, первозданный вид», — кивнул, глядя на грудь, скрытую топом. «Если сильно надо, можем двух, но недолго». «Понял, тогда вызывай орла». «Не рыбу?» «Нет», — покачал я головой. «Видимость здесь не очень, далеко не углядишь, поэтому лучше заранее знать, что нас ждет впереди». «Поняла». Девушка отбежала к носу плота и призвала своего большого белого орла. Тот сразу же взмахнул крыльями, но к нему подскочила Оля. «Привет, малыш. Наверное, было скучно так долго сидеть в татуировках». Полторашка в голубом купальнике начала наглаживать птицу и зацеловывать. «Ты что делаешь?» — удивилась Анна. Питомцы нуждаются в нашей любви и заботе, а ты...» Ольга стрельнула в подругу недовольным взглядом. «Не даешь им этого. Поэтому и связь у вас слабая. Они ведь...» Блондинка поцеловала орла в клюв. «Живые и умные. Оставь питомцам, становятся еще умнее. Понимают речь, могут грустить и радоваться». «Я...» «Птицу обними», — приказала Оля, и, отойдя от орла, указала на него рукой. «Сейчас же». Анна прикусила губу и посмотрела в глаза орла. «В них я вижу надежду, бедная птичка. А медведь этого прям затискала же». «Вот так?» — пепельная блондинка приобняла орла, а тот закрыл ее своими крыльями. «Маше это нравится?» «Конечно, нравится. Ты же ее любимая хозяйка, которой он жизнь посвятил», — фыркнула Оля, а я вспомнил, что это не орел, а орлица. «И поцеловать не забудь». «Ладно. Ой, да, я тоже тебя люблю». Анна хохотала, а птица терлась головой о лицо девушки, а я тем временем раздавал команды. Мия на дозоре. Дриада начала отращивать волосы лианы, а я попробовал осмотреться под водой. Но там темно, как... промолчу где. А еще озеро было обильно насыщено маной. Магическое зрение там бесполезно. Вода — как одно сияющее пятно. Тем временем противники ускорились, видно, что запаниковали, поняв, что мы с винтами можем быстро двигаться. Люди уже побежали к терминалам тратить баллы, но мы... «Ой!» — раздался выкрик. Я резко обернулся и увидел, как Анна покрылась пухом, а из спины начали расти крылья, а вот купальник-то порвался. Но девушка успела прикрыться руками. Хотя там и грудь пухом покрылась. «Поздравляю!» — хмыкнула Оля и, подойдя к Анне, обняла. «Ты не бесталанная, просто слишком зациклилась на себе. Дура, что еще могу сказать?» «Я бы тебя побила, но руки заняты». Анна хлюпала носом, так как плакала, а рядом и орлица терлась у нее головой и тоже радовалась. «Так ты теперь летать можешь?» — спросил я, подойдя ближе. «Похоже, что да, но надолго меня не хватит». Девушка покачала головой и расправила крылья. Большие и красивые. «Да не покажу я сиськи! Идите нафиг!» Мы лишь расхохотались. Комментаторы очень любят подкалывать Анну. И я их прекрасно понимаю. Дразнить ее так же забавно, как и Ольгу. «Ну что с этим делать?» Она кивнула на купальник топ, порванный со спины. «Можно водорослями обмотаться. Или попробовать починить этот... хотя нечем. Или можно Блэр вычесать. Уверен, полкило шерсти наберем, прилепим ее к груди». Я расхохотался, потому что на меня так смотрели, будто сейчас кто-то возьмет нож и пойдет меня убивать. «Ладно, тогда вот так». Стянув свои пляжные трусы-шорты, получил еще более убийственный взгляд, после чего немного порвал их меж штанин и показал женщинам. «Сереж, я тебя убью, прикончу, закопаю!» — ругалась Анна. «Ну, можешь оставаться в таком положении. Баллов наберешь много», — пожал я плечами. «Эх, зря труселя порвал. Эй!» Я обернулся и уставился на Лизу, а та ехидно улыбалась. «Мне за это заплатили», — заявила рыжая зараза, которая хлопнула меня по заднице. «Продажная ты женщина», — покачала я головой, а та развела руки в стороны. И вдруг меня вновь хлопнули. «Мне никто не платил, но я не удержалась», — улыбалась полторашка. «Я тоже хочу!» — взвыла наша батарейка. «А к черту тебя, давай трусы!» — выругалась Анна, и я помог ей аккуратно надеть труселя на голову и продеть руки. А что? Получилась интересная такая мини-курточка. «Бро, фантастика! Лови бал!» — восхищались зрители. «Пойду мужа разорять. А в мои труселя моя девушка не влезет». Похохотав над комментаторами, кинул взгляд на Анну. И правда, смотрелось неплохо. Плюс я сделал пару ремешков из разорванного купальника, и получилось очень даже надежно. Грудь не вывалится, главное снизу не смотреть. «Ой, нашли!» — неожиданно воскликнула пепельная блондинка и указала в сторону. «Там!» Мы посмотрели и ничего не увидели, но через минуту заметили большую болотную кувшинку на зеленом блине. Он был метров так 10 в диаметре. Судно подплыло, и я спрыгнул на растение и пошел к цветку. А он раскрылся, и ко мне потянулись тычинки. Он собирался обхватить меня и проглотить. «Бум!» — раздался недовольный голос. Оля призвала панду, и на миг тычинки остановились, а потом вновь набросились на меня. Я бросился к цветку, отбрасывая эти отростки, и, добежав до него как следует, пнул, потом еще и еще. «Ты на кого лепестки раскрыл, пес? Давно тычинки пестики не отрывали, так я оторву!» Схватившись за белый лепесток, вырвал его, причиняя цветку монстру немало боли, после чего закинул руку в сам цветок и сорвал мешочек с пыльцой. Он стоит 500 баллов за штуку. Цветок закрылся, а я запрыгнул на корабль. Добычу в корзину, а не лепесток. Им можно и грудь обвязать, и юбку сделать. «Спасибо», — смутилась та, принимая подарок и думая о чем-то другом. Ну, а мы поплыли дальше, но не прошло и минуты, как с криком «Куа!» на судно запрыгнули две жабы. Они слегка походили на гуманоидов, ростом разве что лишь 1,5 метра, а в их руках были копья. Стихийные варги Лизы тут же набросились на жаб, и я даже среагировать не успел. Убивать жаб можно, запрета не было, так что варги загрызли чудище, разорвав тем глотки. Даже почти магию не использовали. Но я приказал остановить судно и, схватив копье, нырнул вниз. «Ага, жабье поселение!» Вынырнув, схватил кинутую Николь Лиану и, обвязав вокруг талии, закинул кончик в рот. Он выделяет кислород. Я нырнул, а за мной Лиза. Следом нырнул кролик Ольги. И в мокром состоянии выглядел тот внушительно. Пышная белая шерсть прилипла к телу, и мы увидели мощные руки и ноги, покрытые мышцами. У кролика даже пресс имелся. Да уж, еще поколений 40, и кролики Кри окончательно станут гуманоидами. Пока что гуманоиды они лишь частично. Втроем мы спустились на дно. У нас с собой были налобные фонарики специально для ныряния. У кролика ничего не было. А снизу, в расположившихся в корнях огромных водорослей лачугах, из этих самых водорослей сложенных и скрепленных, жили жабы. Полуразумные монстры, по идее, должны истребляться, дабы не развились до разумных. Но здесь, судя по всему, своя изолированная экосистема, поэтому их можно не трогать. Хотя, кто знает, нам же разрешили их убивать. В поселении обнаружилось 20 жаб. И в воде они передвигались куда лучше людей. Но, будь они сильны, не пользовались бы копьями. Думаю, тут ранг опасности 3. Но это если жабы будут на поверхности. Под водой он немного выше. Жабы толпой набросились на нас, но хотели лишь напугать, а в итоге сами перепугались, когда мы разом убили 3. Лиза оставалась позади и в бою не участвовала, а вот мы с кроликом отрывались на полную. Проблем с жабами не было, а вот с их вожаком — да. Сильная 2-метровая полугуманоидная жаба. Она имела мощный магический барьер и могла повелевать водой. Но мы просто задавили ее физической силой и числом. После поражения вожака жабы спешно покинули свое логово, забрав жабят, ну а мы... Во-первых, уничтожили жабью икру. Организаторы платят за каждую раздавленную икринку. А они большие, размером с фрукт помело. Во-вторых, разграбили жилище, собрав немного жемчуга. Жабы собирают его и едят, чтобы развиваться. Также мы нашли немного иных ценностей. Украшения из жемчуга, какие-то кристаллы и золотые камушки. Лиза оказалась отличным искателем, все ценное выгребла. Да и плавала хорошо. Вскоре мы поднялись на поверхность и продолжили наше путешествие, а по прошествии пары минут нашли еще одну кувшинку. Но с ней справилась дриада. Панду не пришлось призывать, даже якорь сбрасывать не понадобилось. Анна просто слетала к кувшинке и, собрав добычу, вернулась на судно. Удобно. А еще она смогла научиться частичной трансформации и избавиться от пуха. Теперь это просто крылатая красавица. И, кстати, первый летающий приручитель, которого я видел. Интересно, это Анна такая уникальная или ее питомец? Или это из-за всех тех ингредиентов, что она употребила? Загадка. Жаль, директор Академии уволился. Спросил бы у него. Мы продолжили наше путешествие. Иногда появлялись жабы, мы ныряли. Иногда кувшинки собирали, и вдруг — щука! Хотя хотелось вместо «ще» сказать «се», потому что она огромная и попыталась нас сожрать. «Она догоняет!» — выкрикнула Анна, посылая в щуку метровые сосульки. Рыбина стойко держалась, и сосульки разбивались о прочную шкуру, покрытую маной. Но видно, что твари было холодно. Оба варга Лизы также атаковали, и она молодец. Ее питомцы уже научились плеваться не просто сгустками магической энергии, а использовать что-то более сформированное. Правда, магической мощи пока не хватало, но это дело поправимое. Просто они еще слишком молодые. «Да стараюсь я, стараюсь!» — кричала Блэр, вытягивая из меня энергию. Винты уже работали на пределе, а щука, в чью пасть уместится легковушка, догоняла. «Шш!» — на мое плечо залезла Мия и уставилась на щуку. Поток энергии хлынул из меня в Урабороса, и я слегка пошатнулся, но стоял. «Терпеть!» Однако первое время ничего не происходило. Щука грозно на нас смотрела, и вдруг ее глаза остекленели. Сработало. «Блэр, замедляйся!» — крикнул я, опасаясь, что винты сдохнут. И те резко перестали гудеть. Щука же начала отставать и вдруг нырнула в воду, а после поплыла прочь. Мы повалились на свой плот судна, тяжело дыша. Тяжко. Таких монстров здесь не должно быть. Их, по идее, накормили. «Отдыхай!» Ко мне подсела Анна, и я уютно разместил голову на ее коленках. Правда, отключил картинку на линзах, потому что вид здесь был восхитительный. Меня, конечно, прокляли зрители, но простите уж, это все мое, и делиться я не собираюсь. Анна истратила много сил, так что и крылья убрала. Вместо нас работали Лиза с кроликом. Ольга была рулевой. Весьма неплохой, кстати. Капитан Ольга. Пока я отдыхал, народ зачистил еще одно логово жаб. Правда, кролика после этого пришлось отзывать. Он получил серьезные повреждения. Зато кувшинок набрали целую тьму. Лиза прекрасно справлялась со сбором, а вот других сокровищ мы пока не встретили. Хотя ценность уже собранного не менее 10 000 баллов и продолжает расти. Но вскоре мы наткнулись на огромную кувшинку. Или не кувшинка, а другой цветок. Неважно. Главное, что там жили более крупные жабы. 2 метра ростом, крепкие тела. И скорее даже не жабы, а жабычи. Пришлось хорошенько с ними подраться. Их было 20. У некоторых имелись доспехи из шкуры щуки и ракушек. Другие имели одежды из рыбьей шкуры и шкур других жаб. А еще они имели оружие — топоры, копья и даже что-то вроде метательных дубинок. Последнее я поймал и любезно вернул обратно, сломав несколько жабьих ребер. Я, овечка Кисси, оба варга, белый и красный, а также ледяной рыцарь Анны, ну и сама Анна набросились на жаб. Жабы боятся мороза, поэтому Сом, который оброс рыцарскими доспехами, хорошо сражался, а его ледяной двуручник заставлял тварей визжать при каждом попадании. «Ква-вау!» — выругался 2-метровый жаб. Зеленое тело распирало от мышц, а топор, сделанный из ракушки, обрушился на меня, но рука твари была перехвачена. Тогда жаба выстрелила в меня языком, попадая точно в лоб. И это было больно, словно копье вонзили. Тогда я плюнул ему в лицо кислотой. Жаба взвыла, а я отобрал топор и обрушил его на голову чудовища. Правда, лишь со 2-го удара пробил череп. Крепкий скотина. Вдруг раздался скулёж. Это красного варга пронзили языком. Из живота огромного волка потекла кровь, но зверя это не убило, лишь разозлило. Варг зарычал и набросился на жирную жабу. А ее охраняло 2 копейщика. Однако варг выпустил пламя, словно он дракон. Жабы взвыли и принялись разбегаться, но вдруг откуда-то слева появилась овечка Кисси. Ее шерсть хорошо защищает от магии, и она, промчавшись через магический огонь, сбила с ног жабычей. Тут же на жаб накинулся 2-й белый варг, а затем и красный кинулся в атаку. Волки вгрызлись в жабью плоть, а овечка продолжила носиться по нашему островку. И в этот момент мы заметили их, корабль Максима. Он несся на большой скорости, имел парус, несколько моторов, и вся его команда имела акваланги, а также подводные гарпуны. «Хо-хо-хо-хо!» — произнес я, зарубив последнюю опасную жабу воина. Остальные тут же кинулись в воду, спасая жизни и детенышей. пиратствуем?» Рядом тут же оказалась Лиза, которая собирала добычу. «Это так очевидно?» — улыбнулся ей. «Да ты посмотри на них», — закивала рыжая. «Наверняка богатые. Грех не попиратствовать. Они же нам мешали добывать жемчуг и воровали его. В правилах ведь нет такого, что нельзя грабить конкурента». «Кстати, да». Я проводил взглядом уплывающий корабль и по-доброму улыбнулся. «Ладно, вру. Улыбался я далеко не по-доброму. Но сперва огромный цветок и деревня жаб. Добыча. И она нас приятно порадовала. Жабьего жемчуга здесь, к сожалению, не было, да и вряд ли он здесь есть. Зато был магический и весьма много. Плюс всякие непонятные ценности. Все забрали. А вот с цветком пришлось повоевать. Даже с помощью дриады и панды мы едва справились. Этого растения не было в списке добычи, но мы забрали все, что имело ценность, а именно мешочек с пыльцой и странный желтый жемчуг. Все. Орел уже следит за нашими жертвами. И жаль, мои трусы уже заняты. Сделал бы из них пиратский флаг. А теперь грабить и унижать.